Глава 49. Тьма чужих грехов. Полночь. Ковен. Комната Марианны. Шторм набирал обороты, оплетая сапфировые края искрящимися всполохами молний. Я, словно заворожённая, смотрела на пылающие небеса и защитный купол, отражающий огромным зеркалом чужую магию. Раньше он был совершенно прозрачным. Но сейчас элементали укрепляли защиту, готовясь к встрече с третьим гостем, и легендарный щит ненадолго проявился. Пленительное зрелище. Я в который раз выбегала на балкон, чтобы полюбоваться грозой. И если бы не пронизывающий до костей холод, так и простояла бы здесь до рассвета. «Ваше высочество!» Из комнаты раздалось встревоженное мяуканье Люсьена. Кошечка скреблась лапкой в дверь и зазывала меня обратно. «Простудитесь же!» Хотела возразить, но новый порыв ветра распахнул полы плаща, забираясь под подбитую мехом ткань и разгоняя по телу волну ледяных мурашек. От зноя южной ночи не осталось и следа. Я никогда не видела такой резкой смены погоды. Сейчас невозможно было поверить, что на закате мы с Саифом плавали в теплом, прогретом солнышком океане. Бррр! Захлопнув балконную дверь, по уши укуталась в плащ и принялась вышагивать по комнате, чтобы согреться. Апартаменты нам выделили королевские, светлые, просторные, состоящие из гостиной, спальни и отдельного кабинета. Мне очень понравился стиль, в котором они были оформлены. Сочетание южного колорита с элегантной классикой. Но больше всего очаровывали виды с балконов, расположившихся прямо на штормовой бездной. Какая красота, ох. «Марину, сдалась тебе эта буря?» Сидящий возле пиалы с горячим чаем гортензии недоуменно тряхнул ботвой. Его отношения со штормом не заладились сразу. Когда я выскочила на балкон, первый раз духи последовали за мной, и несчастного Аль-Рауна сдуло с парапета. Мы с Люсьеной едва успели поймать его магией. После этого кустик не подходил и близко к балкону, предпочитая греться возле дымящейся чашки. «Ты не понимаешь», — беззлобно отмахнулась. Ирванский шторм совершенен. Встреча с элементалями изменила многое. Вначале было страшно до дрожи. Пару раз я балансировала на грани обморока. Но после прониклась, а уж когда дух грозы подлечил меня, и вовсе влюбилась в местные бури. Настораживали лишь его слова и то, что к встрече с третьим гостем духи готовились как к сражению. Саиф с Аргваром активно им помогали. Бездна, кто же он? «Если ты снова о третьем госте, ставлю на тварь, которую видел Лейри», — уверенно заявил Гортензий. После ритуала на горе прошло больше 2 часов. Я успела не только отдохнуть, но и рассказать духам о случившемся. «Первый точно Бран, а та, что придет за ним, — Тереза», — продолжил Аль-Раун. «Хотя я бы заменил, придет, на приползет». «Поддерживаю». Люсьена запрыгнула на стул и уютно устроилась в гнездышке из пледа. Это бы многое объяснило и хорошо вписалось в наши выводы. «Да», — растерянно кивнула. «Только мы подозревали, что Бран тянет из меня огненную магию, чтобы стать сильнее, а он все это время сражался с монстром внутри. Ну, я бы не спешил его оправдывать». Гортензий воинственно упер корешки в бока. «Какой бы там путь он ни прошел, это не отменяет причиненного ущерба. Что им мешало просто попросить каплю магии? Характер у Альвара жесткий, но не жестокий. Уверен, если бы Балтимеры все как следует объяснили, твой отец нашел бы способ им помочь». «Снова соглашусь», — муркнула Люсьена. «Не думаю, что маркиз — единственный полукровка в Империи. Но вполне возможно, единственный среди высшей знати. Обратившись к его величеству за помощью, он мог бы привлечь внимание к этой проблеме и помочь многим менее титулованным и богатым магам». В словах духов была логика, но пока я не знала, как на это реагировать. Мотивы Балтимеров и впрямь не оправдывали преступления, хотя и злиться с прежним запалом не получалось. Элементаль не говорил о всепрощении, но сказал, что Бран заслуживает права быть услышанным. Так что многое будет зависеть от того, что он расскажет. А дальше от нас. В это же время особняк Балтимеров. Бран. «Рцар!» Тварь внутри меня бесновалась, раздирая защиту ядовитыми, острыми, как бритва, когтями. и пытаясь любой ценой пробить себе путь на волю. Ее не волновало, сдохну я или стану чудовищем и верным рабом Ангаарха. Тварь вел лишь дикий голод и приказ повелителя. Подчинить меня или добить. Остальное уже не важно. Рцар. Новый удар. Я судорожно вцепился в столешницу, до крови кусая губы, чтобы сдержать крик. Боль оглушала, растекаясь по телу расплавленным свинцом. Но я знал, что Ангаарх наблюдает, наслаждаясь моей агонией, и не собирался доставлять ему еще большее удовольствие. «Мразь!» — прошипел, чувствуя металлический привкус крови во рту. Она стекала по губам и подбородку, дурманя солоноватым ароматом. А чудовищная ипостась на миг сменила тактику и теперь ластилась к щитам, нашептывая, что это могла быть чужая кровь. «Если объединимся, мне больше не придется страдать. Чужая боль и смерть станут моим спасением». «Нет», — рявкнул, ударив по столу. Несчастное дерево треснуло с пронзительным стоном, а я с ужасом уставился на глубокие следы, оставшиеся на столешнице, и жуткие изогнутые когти, украшающие мои руки. Тело начало трансформироваться. Тварь побеждала. «Рцар!» Почуяв слабину, чудовище вновь забилось, без остановки молотя по щитам. Оно билось о них бешеным зверем, не боясь расшибиться, но желая причинить мне как можно больше страданий и боли, сломать, уничтожить. «Подчинись мне, и агония сменится наградой». А в мысли ядовитой змеей проскользнул голос Ангаарха. Повелитель вновь вступил в игру, оплетая меня гипнотическими обещаниями и пытаясь сломить волю с помощью печати крови. «Подчинись». Клеймо на груди обожгло каленым железом, и я кулем рухнул на колени, чудом не разбив голову о край столешницы. Боль сводила с ума, но в голове билась лишь одна мысль — добраться до сейфа, достать браслет Ерин и яд. Отраву, на крайний случай, когда шансов уже не будет, как сейчас. «Бран, открой немедленно!» Из коридора послышался голос матери, дрожащий насквозь, пропитанный горем и слезами. Она чувствовала мою агонию, но помочь ничем не могла. А я боялся навредить ей, потеряв контроль над телом. Да и не хотел, чтобы она запомнила меня таким. «Бран, я хочу помочь, открой!» Взгляд вновь соскользнул на руки. Сморщенная серо-зеленая кожа. Крючковатые пальцы с огромными и острыми, как ножи, когтями. «Поздно, слишком поздно, мама. В этот раз мне уже не помочь». «Я не убийца», — прошептал, пытаясь ползком добраться до сейфа. «Не убийца, не чудовище», — повторял как заклинание, молясь всем богам, чтобы хоть раз смилостивились над ничтожным полукровкой. Еще немного. Приложить сморщившуюся ладонь к экрану сейфа. Подождать, пока защита считает мою ауру. И дрожащими руками достать кубок из зачарованного серебра. Флягу с растворенным в вине ядом и браслет бабушки. Ирина вплела в него часть своей силы. И долгие годы он помогал мне сдерживать чудовище внутри. Я не расставался с ним. Но вчера украшение пришлось спрятать. Магия в нем осталась на один раз. Хватит только для активации яда и навеки уснуть вместе с монстром. «Прости, мама», прошептал пересохшими губами, выплескивая отраву в бокал. «Твой сын так и не стал человеком». «Рцар!» — дикий вопль твари оглушил. От последовавшей за ней вспышки боли потемнело в глазах. Я с криком завалился на бок, выронив спасительный кубок и браслет. «Нет!» — просипел, выгибаясь от чудовищной боли. Ослепительно яркой и жгучей, словно мое тело разрывали изнутри. «Нет, перевернувшись на бок, попытался дотянуться до кубка. Яд растекся по ковру кровавой рекой. Но на донышке еще чуть-чуть осталось. Если не сдохну, хоть выгоду и немного времени. «Бран!» Полное отчаяние, крик матери придал сил. Цепляясь когтями за ковер, дополз до кубка. Залпом осушил остатки зелья и выудил закатившийся под кресло браслет. По телу прошла новая судорога. Тварь внутри заревела от боли. Слишком мало яда, чтобы умереть. Но достаточно, чтобы попросить о помощи. Вспоров когтями рубаху на груди, прижал амулет Ирины к рабскому клейму. И едва узы Ангаарха ослабли, открыл портал на границу с сапфировым краем. Уже плевать, убьют меня ведьмы или спасут. Главное, что не позволит превратиться в монстра. Рывок. Я кубарем вкатился в магический переход. А через миг мягкий ворс ковра сменился мокрой от дождя травой. В нос ударил звенящий аромат соли и ирванских трав. До последнего боялся, что на портал не хватит силы или промахнусь с координатами. Но самое сложное уже позади. Осталось помолиться, чтобы стражи Ковина поскорее заметили меня. «Рцар!» Новая вспышка боли ослепила, волнами растекаясь по телу и выжигая изнутри. На ее фоне померкли предыдущие потуги твари. Но через миг все прекратилось, и тело сковало невыносимой слабостью. Я лежал на траве, не в силах пошевелить и пальцем, настороженно прислушиваясь к хрипам контуженного чудовища и треску крохотных молний. Они скользили вокруг стайкой зачарованных светлячков, а на запястье, где раньше был обручальный браслет Алории, красовался магический ожог. Само украшение исчезло, оставив после себя лишь кучку пепла. Похоже, ведьмы не только догадались, что в нем пряталось вампирское плетение, позволявшее мне все эти годы по капле тянуть из невесты хрустальную магию, но и использовали браслет, чтобы отправить мне подарок. Если бы не яд, ослабивший тварь, магия штормовых элементалей могла серьезно ранить меня, а так даже помогла. Чудовище уползло в дальний угол зализывать раны, а мои руки вновь стали человеческими. Только надолго ли? Сцепив зубы, пополз в сторону магического купола. Поначалу каждое движение давалось с трудом и было сродни подвигу. Но вскоре силы начали возвращаться, и мне удалось подняться на ноги. В этот же миг за ирванским куполом прогремел гром. Из-за плотного морока я не видел молний, но прекрасно слышал пугающие звуки беснующейся стихии и отголоски древней магии. Ядовитые и смертельно опасные для таких, как я. Убьют или спасут? Я не знал ответа, но едва боль немного утихла, с ужасом осознал, как сильно хочу жить. Вдоль купола неожиданно проскользнула алая молния, а затем еще одна и еще. Элементали подтягивали резервы, готовясь отразить любой удар. «Я пришел сдаваться», — воскликнул, поднимая руки. «У меня нет оружия, а магические резервы пусты. Я потратил последние искры на портал сюда». Ответом стал тихий треск и шелест чужой силы. Она ледяным ветром скользила по коже, сканируя и проверяя правдивость моих слов. А чудовище внутри выло от ужаса и отчаянно скреблось из щиты. «За тобой идет тьма». Гулкий голос, словно сотканный из раскатов грома и рокота волн, пробирал до костей, парализуя своей мощью. Элементаль мог испепелить меня одним заклинанием, но нападать не спешил, Хороший знак. Внутри меня тоже тьма. Просипел, коснувшись печати повелителя, но не нащупал привычных шрамов. Кожа на груди была ровной и гладкой, без намека на грубые жгуты магических рубцов. Неужели магия элементалей разорвала нашу связь? Или это временный эффект от яда? Рцар! Грудь неожиданно обожгло дикой болью. Я, как подкошенный, рухнул на траву. Магия Ангаарха придавила меня гранитной плитой. А за ирванским куполом вспыхнуло зарево порталов. Проклятое ничтожество. В мысли змеиным шипением просочился голос Ангаарха. «Ты правда думал, что сможешь одолеть меня?» «Сгинь!» Простонал, пытаясь подняться. Но тело внезапно перестало мне подчиняться. «Сюрприз!» Смех повелителя напоминал скрежет металла по стеклу. А его магия оплетала меня склизкими щупальцами, подчиняя и ломая последние щиты. Забыл, кто управляет всеми монстрами. То, что все эти годы я давал тебе иллюзию свободы, не означает, что она у тебя была. За куполом вспыхнул еще один портал. На поляне появилась Лори. Моя бывшая невеста выглядела бледной и усталой, но в глазах пылали решимость и желание во всем разобраться. Зато Аргвар, ее истинный, и стоящий рядом с Саиф Нэри, явно мечтали свернуть мне шею. Только бы у них хватило сил убить вместе со мной и Ангаарха. «Алория!» Мое тело неожиданно заскулило и, пошатываясь, направилось к куполу. Повелитель чудовищ начал свою игру, превращая в пепел мои шансы на помощь и спасение. «Алория!» «Сир Балтимер, приказываю вам остановиться», — рявкнул Аргвар, загораживая Лори собой. «Еще шаг, и мои люди уничтожат вас на месте». Тело вздрогнуло, как от удара плетью. Я не понимал, что задумал Ангаарх, пока он вновь не подал голос. «Это твоя вина, Лори!» — воскликнул монстр, вплетая в голос магию и пытаясь нащупать в эмоциях целительницы брешь. «Ты обрекла меня на эти страдания и теперь обязана спасти!» Тварь била четко в цель, играя на лекарском долге и благородстве Лори. А я молился, чтобы окружавшие нас элементали все же ударили. Ради какой бездны они вообще медлят? «Сир Балтимер, вы ничего не перепутали?» Зло прошипела Лори, куницей выскочив из-за спины Аргвара. Кажется, я недооценил ее. За добрым сердцем девчонка скрывала стальной характер и острые зубки. Злость Ангаарха стала мне наградой. Его маневр провалился, подарив шанс на спасение. «Маркиз Балтимер», — голос Аргвара вибрировал от глухой ярости. «Вы обвиняетесь в заговоре против короны, использовании запрещенных артефактов и применении ментальной магии с целью подчинения воле другого мага». Тварь оживилась, полностью сосредоточившись на сканировании чужих эмоций. А я собрал остатки сил, готовясь нанести самоубийственный и безумный удар. «Нам известно обо всех ваших преступлениях», — спокойно продолжил владыка. «Попытаетесь оказать сопротивление, будете убиты на месте». «А если сдамся?» — вкрадчиво уточнил монстр. «Вас закуют в антимагические наручники и проводят в казематы под куполом», — ответил Аргвар. «Под куполом?» — повторил монстр, едва сдерживая бурлящий восторг. По какой-то причине твари не терпелось оказаться внутри. «Хорошо. Я думал, вы совсем ничего не знаете, а вы...» Ангаров внезапно умолк, а через миг на мое тело обрушилась штормовая магия элементалей. Духи почувствовали подвох и пошли в атаку. «Сдохни!» Взвыл из последних сил, ударяя по монстру и пытаясь вернуть контроль над телом. Едва развеялось управляющее плетение повелителя, я рухнул на траву. Боль разъедала изнутри, убивая человеческую ипостась вместе с чудовищной. Но сквозь отголоски чужой магии и вой раненой твари я услышал приказ Аргвара. «Лиена, пли!» «Аррарх!» Вой чудовища слился с моим, а боль захлестнула с головой. «Убейте!» — простонал, словно в трансе. «Убейте или помогите! Убейте! Убейте его или меня! Убейте! Убейте! Помогите!» Новый удар элементали едва не испепелил меня, а через миг я услышал шипение твари и скрежет огромных когтей, только уже не внутри, а над собой. Тик-так, тик-так. Жуткий, будто сотканный из мглы и тлеющих углей, призрак охотника нависал надо мной, как ворон рока, зло ударяя лапками, саблями и высекая алые искры. От связывающих нас чернильных цепей разливался за могильный перезвон. «Помогите!» — простонал, с ужасом уставившись на монстра. «Всем элементалям взять призрака на прицел», — приказал Аргвар. «Пли!» Сумрак рассекла новая вспышка. Тварь взвыла от боли. Агония монстра оглушала, просачиваясь под кожу раскаленными иглами. Но с каждой секундой вой становился тише, как и моя боль. Ведьмы сумели изгнать и спеленать тварь, позволив мне вновь запечатать ее за щитами, которые внезапно стали в разы сильнее. «Балтимер, не двигайтесь!» — голос Аргвара прозвучал, как приговор. «Сейчас вас переместят в подземную тюрьму». «Орк!» Простонал, судорожно прислушиваясь к замогильному подвыванию твари. Пока она не могла никому навредить, но я боялся, как бы моим телом вновь не завладел Ангаарх. Адмирал и стоящая рядом с ним рыжеволосая ведьма начертили в воздухе несколько рун. Вначале решил, что они снимают защиту с купола. Но оказалось, маги создают портал прямо подо мной. Трава вокруг полыхнула сапфировым маревом. Но вдруг позади вспыхнул еще один портал. Я услышал дрожащий от боли и рыданий голос матери. «Пощадите!» — воскликнула она, падая рядом со мной на траву. «Я расскажу все, расскажу. Только не убивайте его. Помогите, вы же можете!» За минуту до этого. Тереза Балтимер. Боли и отчаяние оглушали. Я чувствовала, как жизнь покидает тело сына, и умирала вместе с ним. Мы проиграли. Бой длиной в жизнь закончился победой чудовища, и мой мир окончательно рухнул. «Бран!» — протяжный крик, больше похожий на вой раненого зверя. Захлебываясь слезами, рухнула под дверь, опершись плечом о косяк, и судорожно прислушиваясь к доносящимся из кабинета отголоскам родной магии. Но даже отсюда чувствовала удушающий сладкий запах яда. Каждый вдох отмерял секунды до конца. Едва услышала звон бокала и последовавший за ним грохот падающего тела, сердце сорвалось в бездну. Мне больше незачем жить. Перед глазами вереницей пронеслись обрывки воспоминаний. Спокойная беременность и легкие роды. Красивый, крепкий малыш. Бран родился настоящим богатырем с пронзительно-серыми, отливающими серебром глазами и прелестными золотыми кудрями. Невероятный, совершенный. Моему счастью не было предела. Гордость захлестывала с головой, и материнское сердце билось лишь для этой очаровательной крохи. воплотившие все мои надежды и мечты. Но уже через месяц прекрасная сказка разбилась об ужасную реальность. Странная, возникшая из ниоткуда болезнь обрушилась на нас снежной лавиной. Моя кроха на глазах сгорала в огне магической лихорадки, а лучшие целители империи лишь разводили руками. За 2 недели мы сменили 5 лекарей, но все было тщетно. Никто не смог найти причину. Ах, когда в одну из ночей я заметила растекающиеся изо рта Брана зеленоватые нити скверны. Сама в ужасе прогнала всех целителей. Знала, зараза неизлечима. Но боялась, что малыша запрут в жутких антимагических казематах вместе с другими больными. И, несмотря на риск, хотела до последнего остаться рядом с сыном. Если бы я тогда знала, что на самом деле скрывают эти нити. Сиплые кашель и всполохи портала вырвали из омута воспоминаний. Я не сразу поняла, что произошло. Но вслед за родной силой пришла чужая. Дикая, мощная и смертельно опасная. «Бран!» Подскочив на ноги, снова заколотила в дверь. Но магический замок, поставленный сыном, до сих пор держался. До этого не рисковала высаживать двери силой. Боялась, что чудовищная ипостась Брана среагирует на вспышку чужой энергии. И станет только хуже. Но убедившись, что в кабинете уже никого нет, начертила в воздухе нужные руны. Миг. И тяжелая дубовая дверь слетела с петель, осыпавшись на пол ворохом щепок. А я ворвалась в кабинет, осматриваясь и пытаясь осмыслить картину произошедшего. Елтарский яд убивал мгновенно, намертво блокируя чудовищную ипостась и не позволяя монстру переместиться на тропу перерождения вслед за человеческой сущностью. Единственный шанс для полукровок — обрести счастье и свободу хотя бы в следующей жизни. Мне стоило колоссальных усилий незаметно раздобыть его через контрабандистов. Яд последней надежды, когда ничего не остается, кроме мечты о легкой смерти. Я до последнего верила, что он не понадобится. Но Бран настаивал. Боялся, что однажды тварь окажется сильнее. И хотел перестраховаться. Знал, что ни я, ни Марио не сможем убить его. Даже если станет слишком поздно. Шаг. Еще один. Ноги казались ватными и вязли в длинном ворсе ковра, как в зыбучем песке. А я словно в трансе смотрела на распахнутый сейф и лежащий на полу кубок. Вокруг него растекалась багряная лужа с отравленным вином. Бран не успел выпить яд или не смог? Просканировав кабинет, вновь зацепилась за отголоски штормовой магии. Похоже, сын переместился к границе сапфирового купола. Зачем? У меня не было ответа, но оставаться в стороне не собиралась. Пытаясь его спасти, я совершила много дурного. Если кому и идти на плаху, то лишь мне. Но для начала нужно выторговать у ведьм жизнь Брану. Миг, и передо мной вспыхнуло марево портала. Строила его по следу предыдущего перехода, чтобы не ошибиться и выйти там же, где и Бран. Поэтому заклинание заняло больше времени. Едва шагнула в искрящийся вихрь, в носу защипала от пронзительного аромата соли и горьких ирванских трав. А по коже ядовитыми иглами скользнула штормовая магия элементалей, смешанная с отголосками знакомой боли. Сердце пропустило удар, а когда развеялись отблески портала, и я увидела лежащего на траве Брана. Чуть не погибла на месте. Нет, неужели опоздала? «Бран!» От моего крика сын вздрогнул. «Жив! Пресветлая, помоги!» «Пощадите!» Воскликнула, падая на траву рядом с ним и обнимая за дрожащие плечи. «Я расскажу все. Расскажу, только не убивайте его. Помогите! Вы же можете!» Слезы застилали глаза, а пальцы сами выписывали нужные плетения, пытаясь забрать хоть немного боли Брана, помочь ему загнать тварь в дальний угол. А может, и окончательно победить? Сейчас это казалось реальным. Магия элементали ослабила монстра. Я впервые не слышала его пронзительного воя и скрежет остальных лап. «Помогите, молю!» Сбивчиво прошептала, подняв взгляд на ведьмы, стоящих у края купола драконов. «Вы же можете!» «Хватит!» Рык владыки отрезвил, напомнив о том, что за свою пару Аргвар будет сражаться и мстить. «Как я за сына. Поэтому мольбы не помогут. Но, возможно, смогу обменять жизнь Брана на информацию о повелителе». «Леди Балтимер также переместить в камеру. Магию заблокировать». «Я согласна, согласна», — подтвердила и вскинула руки над головой. Шёлк кимоно с шуршанием стёк вниз, оголяя перевитые замысловатыми татуировками запястья и предплечья. «Моя кара и проклятие. Расплата за слепую любовь к сыну». «Всё расскажу, клянусь», — прошептала. «Афэ...» «Продолжим в камере», — перебила Аргвар, подавая знак Саифу. У адмирала тоже был повод ненавидеть и желать нам смерти. За то, что годами тянули магию из Марианны. Но и ему мне было что предложить. Сапфировая вспышка на миг ослепела. На моих руках и на запястьях Брана защёлкнулись зачарованные наручники. А затем под нами распахнулся омут магического перехода. Ведьмы знали, что поблизости до сих пор бродит ещё один монстр. Гораздо страшнее и опаснее. Поэтому не стали ослаблять центральный щит и сразу перекинули нас в расположенную под Девонгой тюрьму. Раньше её использовали и в качестве магической лаборатории, где лучшие целители империи пытались найти лекарства от скверны, превращающие заражённых магов в чудовищ пустоши. Но эксперимент провалился, а жуткие казематы оказались заброшены. Лишь изредка их использовали для допроса таких, как мой сын, или для изоляции заражённых магов, отказавшихся добровольно принять яд. Жуткое место. Тюрьма была насквозь пропитана болью умирающих магов, звериным голодом и вековой ненавистью чудовищ. Камни впитали чужую агонию и затухающую надежду целителей найти лекарство. «Леди Балтимер», — от голоса владыки Бран вздрогнул. Зато у меня всё внутри всколыхнулось от ярости. Мой сын не убийца, не преступник, лишь жертва. Он пришёл просить о помощи, но в глазах драконов уже читался приговор. «Вы и ваш сын обвиняетесь в заговоре против короны, использовании запрещенных артефактов и применении ментальной магии с целью подчинения воле другого мага», — продолжил Аргвар. «У нас достаточно доказательств, чтобы казнить вас прямо сейчас, но...» «Вы не сделаете этого», — усмехнулась, пытаясь блефовать и скрыть раздирающую изнутри тревогу. «Чтобы спасти Алорию и принцессу от повелителя охотников, вам нужна информация. Я готова предоставить её в обмен на жизнь сына». Показная уверенность далась мне нелегко, но впечатление на владыку чёрных драконов, увы, не произвела. Лицо Аргвара по-прежнему напоминало бесстрастную маску, а в глазах застыли лёд и сталь. «Леди Балтимер, посмотрите вокруг. Эти камеры созданы, чтобы удерживать сильнейших и древнейших тварей пустоши». Словно повинуясь безмолвному приказу дракона, с потолка спустились массивные цепи и два ошейника с шипами вовнутрь. От их вида я невольно поёжилась, вспомнив, что кроме заражённых скверной, здесь когда-то держали и могущественных монстров. «Вам не сбежать. О помиловании и амнистии не может быть и речи. Вопрос в том, расскажете ли вы всё добровольно или к допросу подключатся мастера пыток». «Я не прошу помилования», — выкрикнула, едва сдерживая бурлящую ярость. «Но казнить нас не за что. На наших руках нет крови. Мы никого не убивали. Наоборот, делали всё, чтобы этого избежать». Хотела сказать, что Бран не раз рисковал, скрывая Марианну с Алорией от поисковых плетений Ангаарха. Но, натолкнувшись на ледяной взгляд дракона, прикусила язык. Не поверит, решит, что пытаясь выторговать свободу ложью, и станет только хуже. «Тогда и скрывать вам нечего», — ответил Аргвар. «Помнится, 5 минут назад вы клялись всё рассказать, лишь бы спасти сына. Я и сейчас готова», — «Так рассказывайте», — приказал дракон. «Вы не в том положении, чтобы диктовать условия». Вот и весь суд. С чудовищами переговоров не ведут. «Вы все уже решили, да?» Просипела, чувствуя, как последняя надежда песком ускользает сквозь пальцы. Марио хотел сразу обратиться в Ковен. Верил, что ведьмы выслушают нас. Я же тотчас поняла, это путь в никуда. С такими, как мы, здесь один разговор. «Казните нас». Я пыталась разглядеть в пронзительно-синих глазах хоть намек на милосердие. «Судить вас буду не я, а император», — отрезал Аргвар. «Принимая во внимание факт, что вы подвергли смертельной опасности его дочь и племянницу, я бы не рассчитывал на поблажку. Но если добровольно согласитесь сотрудничать и сообщите действительно ценную информацию, могу ходатайствовать о смягчении приговора». «Смените казнь на вечное заточение здесь, да?» Злость вспыхнула с дикой силой, похоронив надежды на спасение. Мои кошмары сбывались один за другим, и на фоне вечного плена смерть от яда уже не казалась худшим исходом. «Зависит от того, что вы сообщите», — ответил Аргвар. «Мне нужны гарантии». Сидящий на земле Бран неожиданно застонал и повалился на бок, раздирая ногтями печать Ангаарха. Забыв обо всем, метнулась к нему, обнимая за плечи и призывая дар. Хотела помочь спеленать монстра и забрать часть боли. Но наручники тут же ожили, и меня приложило грозовой магией. «Арк!» Согнувшись пополам, рухнула рядом с сыном. «Колдовать не советую», — сообщил дракон. «Наручники моментально среагируют на любую попытку и в десятикратном объеме ударит по вам грозовой магией». В голосе владыки не было ни намека на сочувствие. Он видел в нас лишь врагов, тех, кто годами тянул магию из его истины и принцессы. «Леди Балтимер, я не намерен торчать здесь до рассвета», — добавил Аргвар. «Могу узнать, что вы решили?» Я не ответила, лишь уселась поудобнее, подтянув колени под грудь, и окинула камеру задумчивым взглядом. Понимала, что на эмоциях совершила слишком много ошибок и не представляла, с чего начать рассказ. «Мне позвать мастера пыток?» — уточнил дракон. «Не», — Бран опомнился первым. «Не нужно. Мы все расскажем». «Расскажем», — эхом повторила, обнимая сына за плечи и с ужасом отмечая новые печати скверны. Повелитель пытался срочно избавиться от ненужных кукол, и сейчас зачарованные стены казематов были нашей единственной защитой. «Ваш сын заражен?» Суарес тоже заметил узоры на лице и шее Брана. «С рождения», — скривилась, пытаясь держать слезы, но взгляд невольно зацепился за повязку на руке целителя и изображенные на ней руны. Я прекрасно знала их. Детище Терри Вонг, создательница этих подземных лабораторий. Она была одержима идеей найти лекарство от скверны. Неужели темнейший тоже ищет лекарство? На зараженного он не похож. Скорее пытается спасти кого-то из хранителей. Знаете, почему Вонг не смогла получить из крови твари концентрат скверны? Воскликнула, цепляясь за ускользающий шанс. Пока искала способ спасти сына, многое узнала о чудовищах, включая их слабые места, и могла помочь драконам найти лекарство. Возможно, хоть это заставит их пересмотреть приговор. Она ловила не тех монстров. Вонг ловила низших тварей. А для создания лекарства нужен был охотник. Только в его крови есть и сама зараза, и противоядие. Грудь сдавила тисками. Повелитель не верил никому и клеймил всех слуг. Поэтому о многом я не могла говорить напрямую. Даже сейчас ходила по краю, надеясь лишь на то, что магия подземелья не позволит Ангаарху убить меня до того, как я все расскажу. «Лиена, запись разговора ведется?» Аргвар перевел взгляд на грозовую ведьму и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «Леди Балтимер, любая информация о скверне, безусловно, очень важна. Но прошу обо всем по порядку». «Как будет угодно, владыка Нери», — ответила, до боли кусая губы. Печать повелителя жгла каленым железом, путая мысли и требуя немедленно замолчать. Но я понимала, что в любом случае пойду ко дну, и молилась, чтобы удалось утянуть Ангаарха следом. «Леди Балтимер, вы признаете, что ваш сын охотник?» Вопрос Аргвара рассек тишину, блокируя пути к отступлению. «На четверть». Голос дрогнул от боли и застарелой тоски. «Мать моего мужа, Ирина, была двоюродной сестрой императора Версели. Несмотря на родство с правящей династией, она не пошла в политику, а избрала путь боевого мага и за короткий срок добилась огромных успехов. Ей прочили великое будущее. Но все изменилось в один миг, когда Ирина привлекла внимание повелителя охотников. Я перевела дыхание. Разговор давался очень нелегко. Ведь на фоне того, через что в свое время прошла Ирина, меркли даже мои страдания. Во время ликвидации крупного прорыва Ирина пропала», — произнесла едва слышно. «Подробностей никто не знает, но нашли ее через 2 часа неподалеку от места прорыва, окровавленную и без сознания». Горло сдавило спазмом. Я не могла заставить себя продолжить, но, судя по вспыхнувшим взглядам драконов, они и так поняли, что именно Ангаарх сделал с девушкой. Информацию немедленно засекретили. Ирину телепортировали в императорский лазарет. Продолжила, стиснув кулаки с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Обследование показало, что над девушкой было совершено насилие. А позже выяснилось, что она беременна. «Почему сразу не избавились от ребенка?» — нахмурился Суарес. «Император запретил», — зло прошипело. «Он не поверил целителям и решил, что сестра была беременна еще до вылазки. Чтобы скрыть позор, Ирину прямо в лазарете выдали за его друга, а от врачей, проводивших осмотр, избавились». На миг повисла звенящая тишина, нарушаемая лишь хриплым рваным дыханием Брана и загнанным стуком наших сердец. «Император Варселии не мог и сам быть охотником», — наконец спросил Аргвар. «Не знаю наверняка», — покачала головой. «Но Марио уверен, что дядя был полукровкой. А еще...» Тяжело вздохнув, достала из рукава золотой браслет с фиолетовыми камнями. «Прощальный подарок Ирины, все это время помогавший нам сдерживать приступы Брана. Я заметила его в траве рядом с сыном и успела подобрать за миг до того, как нас переместили сюда». «Это любимое украшение бабушки. В него она заключила часть своей силы и воспоминания о случившемся», — пояснил Бран, заметив настороженный взгляд Алории. «Целительница уже знала, что мой сын несколько лет тянул из нее магию с помощью помолвочного браслета, и теперь с опаской смотрела на подобные украшения. Ирина считала брата предателем и была уверена, что он добровольно отдал ее повелителю. Всю беременность ее силы удерживали в лазарете, чтобы не смогла избавиться от плода. Но, будучи сильнейшим магом, она даже в таком состоянии сумела до родов запечатать чудовищную ипостась ребенка. А после записала всю необходимую информацию на этот браслет». От жутких, болезненных воспоминаний перехватило дыхание. Я несчетное количество раз вспоминала откровения Ирины, прокручивая их в голове и пытаясь понять, был ли у нее шанс спастись. И каждый раз приходила к выводу, что нет. Она и так совершила невозможное. «Выходит, ваш муж не охотник?» — уточнил Аргвар. «К счастью, нет», — слабо улыбнулась. стараниями Ирины Марио досталась спящая печать. Поэтому дядя и счёл его отбраковкой. Император с детства недолюбливал племянника и легко отпустил вместе со мной в Лиркаду. В свое время наше возвращение удивило многих. Я была легендой дипломатического корпуса и единственной, кто сумел отработать в Эрселе больше 10 лет. Несмотря на нелюбовь местных к имперцам и суровый негостеприимный климат Туманного Королевства, выпивающие из приезжих здоровье и магию. Именно там, в жестоком и постоянно находящемся на грани гражданской войны краю, я и познакомилась с Марио. Мы были разными, как сумрак и рассвет. Я с моим деятельным и властным характером. И томный мечтатель. Талантливый поэт и племянник императора в Эрселе. Наши отношения развивались стремительно, и уже через месяц после знакомства мы поженились. А спустя 8 лет родился Бран. И мой мир разбился на осколки. Как вы узнали все это, если информацию о случившемся засекретили? — спросил Аргвар. После родов Ирину объявили сумасшедшей и изолировали от сына. Но когда выяснилось, что ребенок родился обычным, им позволили иногда видеться. В одну из встреч мать Марио передала ему этот браслет и взяла обещание никогда не расставаться с ним. Вскоре она умерла при загадочных обстоятельствах. А на совершеннолетие отца появилась в виде призрака и рассказала правду, добавил Бран. Только он вначале не придал этому значения. Посчитал, что бабушка и впрямь была сумасшедшей. Беспечность, граничащая с идиотизмом. Уже не счесть, сколько раз я проклинала мужа за этот поступок. Ведь если бы он рассказал мне обо всем, наша жизнь могла сложиться иначе. Марио не предупредил, что перед родами я должна спеленать чудовищную ипостась ребенка специальным заклинанием. Обреченно простонала. А когда вскрылась правда, было уже слишком поздно. «Леди Балтимер, когда вы поняли, что ваш сын охотник?» — спросил Аргвар. «Почти сразу после рождения», — с тоской прошептала. Сама беременность протекала без осложнений, и в первый месяц после родов все было замечательно. Но затем Бран внезапно заболел. Мы сменили 5 целителей. Но никто не мог найти причин лихорадки. Лечение не помогало, сыну становилось только хуже. А к концу 2-й недели болезни я заметила вокруг его рта зеленоватые нити скверны. Я вздрогнула и обхватила себя за плечи. От горьких воспоминаний горло сдавило спазмом, а по щекам ручьями потекли слезы. Я была в отчаянии, знала, что скверна неизлечима. Поэтому тут же выгнала всех лекарей. Не хотела, чтобы отобрали моего малыша и заперли в подобной тюрьме. Просипела, окинув камеру злым, обреченным взглядом. Готовилась к худшему. Но тут Марио неожиданно вспомнил о браслете Ирины. Он сохранил его, хоть и не поверил предупреждению. Я судорожно сжала украшение, перебирая фиолетовые камни, словно бусинки на четках. Мы использовали плетение, с помощью которого Ирина запечатала чудовищную ипостась Марио. Это помогло ослабить тварь и временно сковать ее силу. Но, как оказалось, полностью обезвредить чудовищную ипостась можно только до рождения ребенка. С горечью закончила. На браслете сохранился образец заклинания и рассказ Ирины, поинтересовался Аргвар. «Да, я отдам вам его только. Обещайте вернуть», — воскликнула с надеждой, посмотрев на дракона. «Он помогает Брану контролировать приступы». «Вернее, помогал. Сейчас в нем уже не осталось магии Ирин, но я все равно не могла расстаться с реликвией». «Разумеется». Аргвар обернулся к Верховной Ковина. Та поняла его без слов, и рядом со мной тут же возник небольшой поднос. «Положите на него браслет Ирины», — приказала ведьма. «Как скверно связано с печатью на груди вашего сына и ипостасью охотника?» — спросил Аргвар. Едва я исполнила приказ, и украшение исчезло вместе с подносом. «Скверно. Дар и проклятие одновременно», — просипел Бран. «Когда печати бабушки слабнут, и монстр внутри меня начинает побеждать, скверно превращается в источник силы. Моя магия становится невероятно мощной». Руны Ирины находились точно над печатью повелителя охотников, частично блокируя его зов и давая Брану возможность сопротивляться не только монстру внутри себя, но и самому Ангаарху. «Вы утверждаете, что никогда не убивали ради магии?» — нахмурился Аргвар. «Как тогда?» «Таким, как я, и не нужно убивать». Еще больше побледнел Бран. «Яд браковка, выродок. И для монстров, и для людей. Повелитель дает мне лишь каплю силы, чтобы не сдох раньше времени, и продолжал добывать для него магию. В отличие от чистокровных охотников, полукровки способны жить без убийств. Хотя и не могут восстанавливать собственные резервы, как обычные маги. Для жизни Брану хватало энергии от добровольных доноров. Но Ангаарху нравилось ломать непослушных кукол. Поэтому он забирал у моего сына намного больше силы, чем у остальных, вынуждая его все чаще выходить на магическую охоту. «Для него?» — охнула Алория. «Вы отдавали всю магию повелителю?» «Слабые охотники, что-то вроде рабов», — зло процедил Бран. «Наша задача — вытягивать магию из сильных магес и передавать ему. Так он поддерживает свое могущество и заодно ищет женщин, способных выносить сильных тварей». В казематах повисла могильная тишина. Казалось, от признания моего сына даже стены покрыли синим. И воздух заледенел. Ирина была не единственной жертвой. Но особенно пугало, что среди наложниц монстра были и те, кто добровольно выбирал этот путь. «Инициированных фейри повелитель убивает», — продолжил Балтимер. «Питается их силой, как обычный охотник. А такие, как Марианна или моя бабушка, они намного ценнее и нужны для другого». «Ирина была...» Алория замялась. «Носителем хрустального дара», — перебила ее, «как и принцесса. Повелителю нужны именно такие женщины. Стихийные магессы со спящим даром фейри. Только они могут рожать ему сильных монстров, а не полудохлых от браковок», — добавил Бран. «Я должен был сразу сообщить хозяину о Лоре и Мари. Он бы дорого заплатил, наградил меня. А я скрывал вас как мог». В серых глазах сына вспыхнули ярость и обида. «Не хотел для вас участи, постигшей Ирину. Не смог взять на себя такой грех». Бран умолк и зло уставился на Лоре. Я понимала его гнев. Он вынужден был отдавать Ангаарху магию, которую вытягивал из обычных доноров. Но, рискуя всем, прятал фейри от поисковых змей-повелителя и других охотников. «Ты пил из нас силу», — прошипела Алория. «Из-за тебя принцесса постоянно мучилась от магической нестабильности и могла погибнуть». Эмоции целительницы бушевали. Она ненавидела нас и имела на это право. «Я брал жалкие крохи, чтобы не сдохнуть. Еще и смешивал с магией обычных женщин. Чтобы повелитель ничего не почувствовал», — рявкнул Бран. «Вы этого даже не замечали. Жили в свое удовольствие. А ведь я мог. Однажды повелитель подал мне немного своей магии. Показал, что я теряю, сопротивляясь монстру внутри. Но я выстоял, не сдал вас. Хотя потом едва не умер от боли и отката. Знаешь, через что я прошел? Как меня ломало!» Сердце сжалось от тоски и безысходности. Я прекрасно помнила тот приступ. Тогда Бран едва выкарабкался. «Почему вы не обратились за помощью в Ковен?» — нахмурилась Лиена. «И вы бы помогли?» — прошипела, судорожно сжав кулаки. «Стали бы возиться с чудовищем?» Ответ я знала. О чем говорить, если нас даже сейчас заперли в казематах, словно преступников или обезумевших тварей? Между чудовищами и Ковеном стояли тысячелетия кровавой войны. Я видела отголоски этой древней вражды во взглядах братьев Нэри. Нам не верили. Нас ненавидели за чужие грехи. И самое страшное, эта ненависть была обоснованной. Много лет назад я также не поверила в помощь Ковена. «Плетение Ерины может помочь многим жертвам охотников», задумчиво протянула Верховная. «Вопрос лишь в том, как своевременно обнаружить пострадавших женщин, когда чудовищную ипостась ребенка еще можно запечатать». «Ответьте прямо на мой вопрос», — повторила с нажимом. Хотела убедиться, что тогда приняла единственно верное решение, решив самостоятельно сражаться за Брана, а не отдать его ведьмам. «Помогли бы нам, ведь мы изгои, монстры. Вы бы сразу уничтожили моего сына». «Я бы попыталась помочь», — ошарашила Лиена. «Но, сдается мне, вы о многом умалчиваете. Особенно о том, как попали в Орден Мертвого Пламени. И какое отношение к охотникам и экспериментам Повелителя имеют безликие». От слов Аргвара я вздрогнула, как от удара плетью. А золотые татуировки на моих руках обожгло каленым железом. Моя главная ошибка и еще одна причина, по которой боялась приближаться к Ковену и просить о помощи. В культ мертвого пламени меня втянули обманом. Безликие сами нашли меня, когда я была на грани отчаяния. Оплели сладкими речами, пообещали помочь мне и малышу. Я и сама не заметила, как согласилась на все. А когда очнулась от их чар, было уже слишком поздно. На моих руках уже распустились золотые цветы запретных татуировок. Теперь каждый жест и движение пальцев были полны магии обмана. Я распускала чужие эмоции на нити, сплетая нужные мне чувства и воспоминания. Незаметно подчиняла других магов, добывая для безликих информацию. Я шпионила на врагов и заслужила казнь. Хотя и быстро поняла, насколько влипла, и пыталась сливать относительно безвредные сведения. Ушла с поста, чтобы не иметь доступа к государственным тайнам. После возвращения в Леркаду надолго покинула столицу. Видят боги, я пыталась выбраться из трясин, в которую угодила ради спасения сына. Но много ли может женщина, оказавшись одна против всего мира? «Я боялась, что у меня отнимут ребенка», — прошептала, не зная, с чего начать. «Вы должны меня понять. Для всех мой сын — чудовище. А я не могла потерять его». По щекам вновь хлынули слезы, а татуировки вспыхнули сами собой, реагируя на яркие эмоции. Золотым предельщикам на моих руках не терпелось вновь показать себя в деле, сплетая полотно из поддельных чувств и ювелирной лжи. «У каждого свои страхи», — осторожно продолжила, пытаясь угомонить низших духов. «Я боялась, что моего сына уничтожат без разбирательства или запрут в лаборатории, как подопытную мышь», — и добавила, покосившись на целительницу. «Ты, как никто другой, должна меня понять, Алория. Хрустальная тайна с рождения была твоим чудовищем. Но ни ты, ни твоя семья не обратились в Ковен. Пытались также решить все сами. Уж не потому ли мы не обратились, что вы промыли мозги моей матери?» Ответ Лори обрушился хлесткой пощечиной. «Я хотела сказать, что не стоит судить тех, чью боль не понимаешь и не знаешь, что на самом деле скрывается за пеленой чужих тайн, но...» «Моя мать слепо доверяла вам как родной сестре», — продолжила Фейри. «А вы?» «Я ни разу не навредила Селесте», — возмутилась с горечью, вспоминая подругу. Мать Алории была слишком доверчивой, чистой и открытой. Иногда я использовала ее, но старалась не воздействовать слишком сильно. Даже когда культ выдал мне задание подобраться к императору через его брата и отца Алории, Родриго Лисавера. Тогда я намеренно провалила задание, еще и выжгла себе часть искры, чтобы меня сочли отбраковкой, не справившейся с магией мертвого пламени. И больше не давали сложных поручений. Я сумела обмануть даже Ангаарха, но не смогла выбраться из зыбучих песков собственной лжи. «Вы с моим сыном могли стать прекрасной парой», — добавила, вновь украдкой посмотрев на Лори. Я искренне верила в это, как и в то, что дар Фейри убьет чудовищную ипостась малыша еще в зародыше. И дети, Брана и Алори, будут нормальными и свободными от зова повелителя. На моем месте любая мать поступила бы так же. С вызовом воскликнула, увидев в глазах Фейри лишь горечь и ярость. Она никогда не простит нас, но, возможно, сумеет хотя бы понять. «Не утрируйте», — скривилась Лиена. «Ваше желание помочь сыну не отменяет совершенных преступлений. И вы снова уходите от ответа. Вам задали четкий вопрос. Как вы попали в Орден Мертвого Пламени? И какое отношение к охотникам и экспериментам повелителя имеют безликие?» «Я не знала», — сбивчиво прошептала. «Совершенно не знала, во что ввязываюсь. Лишь хотела спасти сына». Самообладание дало сбой. Тело дрожало от подступающей истерики. А пальцы жили своей жизнью, судорожно комкая золотой водопад шелкового кимоно и по привычке сплетая невидимую паутину. «Безликие жрецы повелителя охотников», просипела, уставившись в стену перед собой невидящим взглядом. «Они сами нашли меня. Говорили, что научат контролировать приступы Брана. Обещали помочь и вылечить его от скверны. Я была в отчаянии и не сразу поняла, кто передо мной. А после оказалось слишком поздно. Магия безликих в Империи вне закона. Даже если бы я сдалась, едва сообразив, во что влипла, меня все равно бы казнили за один факт принадлежности к культу мертвого пламени. Ангаарх просчитал и это, отрезав нам все пути к отступлению. Меня обманули», — продолжила, нервно дернув рукава любимого кимоно. «Раньше они скрывали мои татуировки, позволяя незаметно колдовать. Но сейчас лишь подчеркивали ошибки прошлого, напоминая своим шелестом о запретной магии и застывших в немом ожидании предельщиках. Твари сыграли на моих эмоциях, на боли и неудовлетворенных амбициях. Я заслуженно считалась легендой дипломатического корпуса. Мой сын должен был взлететь еще выше, а он родился ущербным чудовищем», — закончил за меня Бран. «Не говори так». На глаза навернулись слезы. «Дальше», — поторопил Аргвар, пресекая подступающую истерику. «Сейчас я была благодарна ему за жесткость. Это помогало держаться». «Дальше», — эхом повторила. «Дальше все завертелось слишком быстро. Меня обманули, но не сломали. Когда поняла, во что влипла, то вместо того, чтобы идти у них на поводу, начала плести свою паутину. Играла против всех. Ходила по лезвию, шпионя на безликих, но подкидывала им далеко не самую важную информацию. Я врала, отсыпала им жалкие крохи сведений и прятала Мари от повелителя. Вы понимаете, что за государственную измену и шпионаж полагается смертная казнь?» Голос Аргвара по-прежнему звучал мрачно и сухо, но все же в нем что-то неуловимо изменилось, Словно теперь он видел в нас не только бездушных чудовищ и источник ценной информации, но и таких же жертв обстоятельств. Да, понимаю, но ни о чем не жалею. Я горда, что все это время была для своего сына настоящей матерью. Не знаю, какая участь нас ждет и какой приговор вынесет император. Но если Брану нельзя помочь, то и мне незачем жить. Я не блефовала. За связь с безликими меня бы казнили, но это раньше мне нечего было предложить. А сейчас я могла многое рассказать и надеялась обменять эти знания на жизнь сына. Особые надежды возлагала на паучьи плетения культа. Ведь изучив их, хранители смогут разработать надежную защиту от шаманских заклинаний. И это с лихвой компенсирует причиненный мною ущерб. «О вашей шпионской деятельности мы поговорим позже», — ответил Аргвар. «Разумеется», — устало кивнула. «Похоже, об этом мы поговорим уже в присутствии императора. Но так даже лучше. Вряд ли мне хватит сил повторять все по нескольку раз. Плетение Ангаарха и так сдавливали горло, едва заходило на запретную территорию, выдавая его тайны. Если бы не защита казематов, я давно была бы мертва. Повелитель не прощал предателей и жестоко их карал. Вы сказали, что безликие жрецы повелители охотников, напомнил Аргвар, переводя разговор в нужное русло. Правильно понимаю, что все члены культа имеют в роду охотников. Магом мертвого пламени может стать только женщина, выносившая охотника. Вновь кивнула. Во время беременности плод незаметно меняет нашу силу и ауру. Впоследствии это позволяет черпать энергию прямиком из туманов пустоши. Раньше Ангаарх лично дарил магию безликих своим фавориткам и получившие искру мертвого пламени из его рук были намного сильнее других шаманов. Я лишь раз видела его любимицу, леди Скарлетт. И то не вживую, а через магическое зеркало. Но ее мощь чувствовалась даже на расстоянии. Казалось, безликая может вскипятить собеседнику мозги одним взглядом. «А скверно?» «У меня абсолютный иммунитет», — ответила, перебив Аргвара. «Магия безликих защищает от скверны. Пока я использую плетение мертвого пламени, мне не страшны ни монстры пустоши, ни ее туманы». «Выходит, ваша устойчивость временная?» — уточнил Суарес. «Да, нехотя призналась. Зато я могу делиться ею. Безликие не соврали лишь в одном. Их магия действительно долгие годы помогала мне смягчать приступы сына и ослаблять его чудовище». «Почему повелитель не помешал вам?» — удивилась Алория. «Если он знал о том, что вы намеренно сковываете чудовищную ипостась Сира Балтимера». «Это его развлекало», — зло процедило. «Владыка мертвых туманов любит наблюдать за чужими страданиями. Он хотел, чтобы Бран проиграл этот бой. Добровольно принял монстра внутри. Сдался, сломался. Пошел на свет иллюзорного могущества». Сын хотел что-то добавить, но неожиданно захрипел и схватился за горло, словно его кто-то душил. Зеленые нити вокруг рта вспыхнули могильными огнями, а узы блокиратора впились в кожу голодными пиявками. «Бран!» — схватив его за плечи с отчаянием, посмотрела на Аргвара. «Помогите! Во имя Пресветлой!» «Это скверно!» — первым очнулся Суарес. Шагнув ближе, он принялся осматривать моего сына сквозь зачарованное стекло. Похоже, из-за наручников и магии каземата зараза начала действовать на маркиза, как на обычного мага. «Ему можно помочь?» — прошептала Алория. Дух целителя и милосердия все же взяли верх над ненавистью. «Лекарства нет, а моя методика еще не опробована». Темнейший устало потер переносицу. Я жадно ловила каждое его слово, молясь, чтобы он нашел способ помочь Брану. Видит бездна, я готова все отдать, лишь бы облегчить страдания сына. Мне нужно несколько часов, чтобы все проверить и понять, может ли она сработать на полукровке. Наконец ответил Суарес. Нас все же не бросили, пресветлая мать. Только бы у темнейшего все получилось.